что это такое?» «О, как бы я сам сейчас хотел это узнать!» Он приближается ко мне. Я цепенею, как кролик перед удавом. Боги великие, Тор, Один и Локи, у этого человека мое лицо. Глава 9. Смена лица. Улица Весеннего Благоденствия. Уриокана Кюсю. Он спокойно смотрит на меня. Мы близнецы. Думается, незнакомец в глубине души наслаждается моей реакцией, но как он сумел? Пластическая операция? Так быстро? Я клянусь всеми потрохами Одина, это тот самый человек на видеозаписи. «Я думал, что Анода-сан выйдет ко мне», — говорит он, глядя на меня моими глазами. Специально повертелся перед видеокамерами в центре Урадзио-Сутоку у другого Риокана. Но, видимо, определив ваш адрес, электронная система полиции отключилась. Посему пришлось срочно вернуться в переулок Весеннего Благоденствия. Простите, я опоздал. Я замолкаю. Кто знает, как разговаривать с самим собой. С одной стороны, абсолютно незнакомый человек.